Глава 20. Его высокопреосвященству Жерару Бапре, архиепископу Трирскому. Ваше высокопреосвященство, посетив с супругой, баронессой фон Рапин, по семейным делам ваш прекрасный город, не могу не воспользоваться возможностью почтительно выразить вашему высокопреосвященству свое глубочайшее уважение. Искренне ваш, Кеннер Арди, барон фон Рапин. Я еще раз перечитал короткое письмо. Как-то очень уж верноподданически вышло. С другой стороны, а как еще захолустный барон может писать курфюрсту империи? Впрочем, захолустный барон курфюрсту империи вообще писать не может. А я вот пишу, как-то плоховато у меня получается быть захолустным бароном, все влезаю куда-то не туда. Поездка-то случилась довольно неожиданно. Ну как неожиданно? То, что не хочется делать, всегда случается неожиданно. Вот и эта поездка также случилась. Как я не сопротивлялся этому в душе, но в конце концов смирился с мыслью, что лететь в Трир все-таки придется. Мы провели через Бернара уже 3 партии, причем последняя ушла зеппером. Нужно было своими глазами удостовериться, что все работает как надо, но и вообще провести ревизию. В обычных условиях я бы просто приказал Зайке послать ревизоров, но с родственниками это выглядело бы оскорблением. Так что в результате команда щитоводов поехала железной дорогой, а мы с Ленкой загрузились в нашу бодрую чайку и взяли курс на запад, чтобы прилететь чуть пораньше и по-родственному подготовить почву для ревизии. Вылетели мы в пятницу, чтобы хотя бы один день пришелся на выходной. Пропусков учебы у нас и так было слишком много. В империи этот день был вторником, так что наша поездка удачно выпала на имперские будние дни. Звучит немного психоделически, но для меня стало уже совершенно привычным сверять нашу 6-дневную неделю с имперским календарем, где в неделе было 7 дней. Выходной у них тоже был один, зато у евреев, то есть у зепперов, он был в субботу, а у Бернара, как и у прочих имперцев, в воскресенье. Правда, среди зепперов было много выкрестов. В общем, разбираться, кто там когда отдыхает, задачка не для ленивых. Родственники встретили нас как положено, не успел дирижабль пришвартоваться, как к причальной мачте плавно подкатил лимузин с гербами на дверях. Бернар решил соответствовать, одобрительно хмыкнул я про себя. Когда мы были у него в прошлый раз, этого роскошного лимузина у него точно не было. Толстая дверь самобега, даже с виду очень тяжелая, заставила меня удивленно приподнять бровь. Ленка это тоже заметила и тоже удивилась. Затем мы оба обратили внимание на толстые стекла, отливающие легкой желтизной. «Артефактное», — заметила Ленка, проведя по нему пальцем. «Если я правильно помню, такое стекло держит пулю 3-го калибра. Это 0,3 вершка, то есть 13,2 миллиметра. Бернар ждет неприятностей?» «Зепперы к нему убийцу посылали», — объяснил я. «Похоже, Бернар впечатлился и решил больше никому не давать шансов. Обычно у них здесь поспокойнее, так радикально решать деловые споры не принято». «Можно подумать, что у нас так принято», — фыркнула Ленка. «Вот и Астромир Грек тоже думал, что у нас не принято. Да и нам с тобой, помнится, пришлось по лесу побегать». Ленка захлопнула рот, который она была открыла, чтобы сделать какое-то остроумное замечание, и задумалась. «А Марина тебе что, про убийцу ничего не рассказывала? Она ему еще голову потом отрезала?» «Голову отрезала?» Глаза у нее сделались круглые, как у совы. «Не рассказывала», — с удовлетворением отметил я. «Хочет казаться хорошей девочкой, ведь она может научить тебя плохому». «Ты шутишь так, что ли, Кенни?» «Сама у нее спроси», — пожал я плечами. «Я ее, кстати, на самом деле не осуждаю, все правильно сделала. Зепперы намек поняли, больше покушений не было». «А сейчас мы с зепперами партнеры?» — утвердительно спросила Ленка. «Они поняли свои ошибки и раскаялись», — объяснил я. «Они внутри хорошие, просто пошли по неверному пути». «Это все очень сложно для меня», — вздохнула она. «Мне больше по душе, когда все понятно. Вот друзья, а вот враги». «Потому ты с Мариной и сошлась», — кивнул я. «Та тоже предпочитает сначала убить, а договариваться потом. Чтобы уж было совсем надежно. Но ты знаешь, Лен, я очень расстроюсь, если ты начнешь голову отрезать». «А Марина тебя не расстроила?» — с интересом посмотрела на меня Ленка. «Марина уже взрослая девочка, а я ей ни муж, ни брат и не любящий папочка». Ей было дано задание защитить Бернара, она его блестяще выполнила, а детали я даже знать не особенно хочу. Тем более у меня самого есть склонность к таким решениям, как ни печально. «И мне это тоже не нравится, Кенни», — мягко сказала она. «Я всегда стараюсь этого избегать, милая», — виновато ответил я, — «но до сих пор как-то не очень получалось. Может, хороших решений там и не было, а может, я просто не сумел их найти. Ладно, куда-то не туда у нас разговор зашел». Ленке продолжать эту тему тоже не захотелось. Разговор увял, и мы молчали, пока не доехали до особняка Арди. «А тебе не кажется, что домик стал выглядеть как-то посвежее?» — тихонько спросил я Ленку. «Кажется», — так же тихонько ответила она. «А вот там справа, в глубине, они, похоже, какое-то строительство затеяли». «Хм», — несколько растерянно хмыкнул я. «Ну, замечательно, рад за них. Главное, чтобы Бернару не пришла в голову светлая мысль подзанять деньжат у компании». Бернар с женой и сыном встречали нас в вестибюле. Приветствие, обязательная болтовня и вообще разная суета быстро смыли неприятный осадок от разговора в машине. О делах у меня получилось поговорить с Бернаром уже много позже, после обеда, когда Ленка утащила с собой женской половины семейства, а мы с ним смогли уединиться в кабинете. «Не сочти, пожалуйста, за невежливость, Кеннер», — сказал Бернар, наливая себе бренди в пузатый бокал. «Но почему ты приехал сейчас? Я ждал тебя не раньше лета. Надеюсь, ничего не случилось?» «Ничего не случилось, не волнуйся», — покачал я головой. «Просто пришло время первой ревизии, и я решил, что по отношению к родне будет грубым просто прислать счетоводов. Потом они, конечно, будут приезжать без меня, но в первый раз я предпочел сделать это помягче». «Ах, вот как», — понимающе кивнул он, — «не вполне еще доверяешь?» «Да, пожалуй, скорее доверяю», — подумав, ответил я вполне откровенно. «Однако с доверием это вообще никак не связано. Я провожу регулярные ревизии даже в клинике матери, просто потому что так положено. Но в твоем случае все гораздо сложнее. Ты, возможно, забыл, что у нас есть компаньоны, и с этими компаньонами лучше не шутить. Шуток они совсем не понимают. Поэтому ревизии у тебя будут производиться строго по графику. И имею в виду, что компаньоны могут в любой момент прислать своих ревизоров. Так что ты и сам следи, чтобы в бумагах у тебя всегда был идеальный порядок». «Ты заставил меня задуматься», — признался Бернар. «Про компаньонов я, конечно, помню, дела у меня в порядке. Но я почему-то не осознавал, насколько это серьезно». «Это очень серьезно, Бернар», — вздохнул я. «Деньги правителя — это всегда политика, и вообще дело крайне опасное. Ты представляешь себе масштаб наших неприятностей, если, к примеру, тот же кардинал Скорцезе вдруг решит, что мы утаиваем от него прибыль? И даже если выяснится, что мы ничего не утаиваем, осадочек все равно останется, так что следи внимательно, чтобы для таких подозрений не было ни малейшего повода». «Я понял тебя», — кивнул он, — «и, как я понимаю, ты захотел сам убедиться, что такого повода не возникнет». «Такое соображение действительно присутствует», — признался я. «А еще я должен убедиться, что ты хорошо понимаешь все нюансы нашего положения. Хотя, правда, и то, что я сказал вначале, уважение к родственнику тоже одна из причин моего приезда. Но все же главное для меня — это обговорить с тобой все тонкие моменты, а такие вещи, как ты понимаешь, не передают через служащего». Бернар задумчиво покивал, вертя в руках бокал с бренди. «Надеюсь, он действительно осознал всю сложность ситуации. Хотя не полный же он идиот, глава немаленького семейства должен иметь достаточно мозгов в голове, так что, думаю, насчет этого можно быть спокойным. Кстати, раз уж мы заговорили о сильных мира сего», — вдруг сказал Бернар, — «не так давно меня пригласил на обед архиепископ. Встретил меня ласково и много раз спрашивал о тебе». «Именно обо мне?» — настроение у меня слегка испортилось. «Не только. Он вообще нашими новгородскими родственниками интересовался, но у меня сложилось впечатление, что ими он интересовался скорее для того, чтобы не показывать особый интерес к тебе». «Скорее всего, так оно и есть. Ольга Ренская вряд ли может быть ему интересна, а вот я уже достаточно помелькал в окрестностях». «Что будешь с этим делать?» Он с любопытством посмотрел на меня. «А что я могу сделать? Напишу ему формальное письмо с выражением почтения, а там посмотрим, нужен ли я ему, если нужен, то зачем?» «И зачем ты ему можешь понадобиться?» «Бернар, ну откуда же мне знать? Может, он просто мной заинтересовался. Я, когда с Эрихом Зеппером договаривался, сильно на свет вылез. Кстати, ты с Эрихом встречался? Поладил с ним?» «Прекрасно поладил. Эрих просто душка. Даже не подумай, что он ко мне убийцу посылал. Как ты сумел с ним договориться?» «Да ничего сложного», — махнул рукой я. «Он там влез в политику на неправильной стороне и с налогами здорово намудрил. И попался. Вот его и прижали. Ну а я помог ему выбраться без потери лица и без особых финансовых потерь. Поставки алхимии ему там все равно уже не светили, а мы ему даже эксклюзив на распространение дали. Я его, по сути, здорово выручил, так что мы подружились». «Как-то очень уж просто у тебя выходит», — недоверчиво покрутил головой Бернар. «Это в кратком пересказе все выглядит просто», — усмехнулся я. «А так пришлось потрудиться, конечно. Но знаешь, что тебе скажу? Ты ему не особенно доверяй. Эрих жулик, и вообще Зеппер жулики. С ними получится дружить, если держать их в кулаке, но если дашь слабину, они немедленно что-нибудь устроят. Никаких дел на доверии, деньги только вперед». «У меня насчет Зепперов иллюзий никогда не было», — проворчал Бернар. «Нужно быть сумасшедшим, чтобы доверять еврею-ростовщику». «Здравствуйте, барон», — ласково улыбнулся мне архиепископ Трира, жестом показывая на удобное кресло. «Наслышан о вас». Встреча наша происходила совершенно неофициально и, можно даже сказать, секретно. То есть никакой секретности как бы и не было, однако везли меня в резиденцию архиепископа в лимузине с затемненными окнами, который доставил меня к неприметному боковому подъезду. И удивительное дело, на пути к кабинету архиепископа нам с сопровождающим не встретилось ни одного человека. Для постороннего наблюдателя, если таковой случится, встречаемся мы совершенно в открытую, никакой таинственности, ничего подозрительного. Просто никто об этой встрече не знает. В самом деле интересный способ. Для меня он не особенно полезен. В политику и интриги я стараюсь не лезть, но кто знает, что там будет в будущем. «Надеюсь, слышали обо мне только хорошее, ваше высокопреосвященство», ответил я с легким поклоном, усаживаясь в кресло. В кабинете кроме нас присутствовал еще один священник с незапоминающимся лицом, которого хозяин кабинета мне не представил. Расположился он сбоку от меня и чуть-чуть сзади. С одной стороны, это не выглядело так, что он находится у меня за спиной, но с другой стороны, я его не видел даже краем глаза, и чтобы его увидеть, мне нужно было повернуть голову. Скорее всего, он был эмпатом и подавал какие-то знаки архиепископу. «Хотел бы я посмотреть на человека, о котором говорят только хорошие», – искренне засмеялся архиепископ. «Даже у Господа нашего случаются хулители, что уж говорить о нас смертных. Но чего-то особенного плохого я о вас не слышал, обычно чепуха от недоброжелателей, так что можно считать, что только хорошее». «Надеюсь, что не разочарую вас, ваше высокопреосвященство», – вежливо отозвался я, безуспешно пытаясь угадать, что же ему от меня понадобилось. «Гадаете о цели приглашения, полагаю?» Немного покровительственно улыбнулся архиепископ, верно поняв мое недоумение. «Мне просто интересно с вами познакомиться. Столь интересный молодой человек, принадлежащий к столь уважаемому в империи роду. Надеюсь, вы уже наладили добрые отношения с вашей главной ветвью?» «Вы имеете в виду Орди из Меца, ваше высокопреосвященство?» «Разумеется, кого же еще?» С удивлением посмотрел на меня он. «Боюсь, что вас неправильно информировали, ваше высокопреосвященство», – развел я руками с видом глубокого сожаления. «Моя мать взяла фамилию своей бабки Арианны после ссоры со своей матерью, но мы все-таки не ветвь Орди. Мы побочная ветвь новгородского семейства Хомских, и наш герб ясно это показывает. Но мы действительно в родстве с трирскими Орди. Что же касается Орди из Меца, наше родство с ним настолько отдаленное, что, можно сказать, его и не существует». «Даже так?» – в голосе архиепископа промелькнула легкая нотка недовольства. «Ну, это дело семейное. Но раз уж мы вспомнили Бернара, я так полагаю, именно вы помогли ему заняться торговлей алхимией. И именно вы сумели отпихнуть Эриха Зеппера от этой торговли». «Не знаю, откуда черпают информацию ваши помощники, но трудно придумать что-то столь же далекое от истины. Я полагаю, ваше высокопреосвященство эту искаженную информацию предоставили те самые недоброжелатели, которых вы упомянули чуть ранее». «И какая же информация будет точной?» – спросил он с ясно выраженной ноткой недоверия. «С вашего позволения, я сначала скажу несколько слов о предыстории вопроса. Зепперы имели неосторожность влезть в политику, а если говорить прямо, спутались с изменниками. Они, по сути, участвовали в заговоре, направленном против князя Яромира. Я думаю, ваше высокопреосвященство нет необходимости рассказывать, как отреагировал на это князь Яромир. С моей скромной помощью Эрих Зеппер все-таки сумел сохранить свои банки. В конце концов, они важны и для княжества, так что князь не оказался глух к моим доводам. Но поставки алхимии – это нечто другое. Алхимией позволено заниматься только ближнему кругу князя. Не знаю, каким образом Эрих Зеппер когда-то сумел получить это право, но после того, как он оказался замешанным в заговоре, поставки алхимии для него оказались полностью закрыты». «А вы, стало быть, относитесь к ближнему кругу князя Яромира?» – прервал меня вопросом архиепископ. «Я действительно имею некоторую долю в торговле алхимией, ваше высокопреосвященство, и не буду скрывать, что пользуюсь расположением князя. Но к ближнему кругу я все-таки не отношусь. Думаю, добрым отношением князя я скорее обязан своей матери, которую князь Яромир очень ценит». «Отрадно видеть такую скромность», – одобрительно заметил тот. «Это вовсе не скромность, ваше высокопреосвященство», – отказался я. «Иногда бывает выгодно представить себя чем-то большим или чем-то меньшим, но впоследствии обычно приходится платить за это гораздо дороже. Так что я предпочитаю представлять себя тем, что я есть, не более и не менее». Архиепископ покивал с доброжелательной улыбкой. «Но я прервал вас, барон», — напомнил он. «Вы рассказывали историю с Зепперами, продолжайте же». «Собственно, недосказанного осталось совсем немного. Мы с Эрихом Зеппером нашли устраивающий всех выход. Оптовые поставки от него ушли, но взамен он получил эксклюзивное право на продажу новгородской алхимии в империи. Потери для Зепперов оказались не столь уж велики, а если учесть, что мне удалось договориться о заметном увеличении поставок, вполне возможно, что их доходы, наоборот, увеличатся». «Однако», — с удивлением заметил архиепископ, «то есть получается, что зэперы вышли из этой истории, ничего не потеряв? Пожалуй, вы правы. В вашем пересказе эта история выглядит совершенно противоположным образом. Но все-таки в вашей версии подобная мягкость князя Яромира выглядит совершенно необъяснимой». «Если взглянуть чуть глубже, то объяснение легко увидеть, ваше высокопреосвященство. Дело в том, что зэперы участвовали в этом не по своей инициативе. Фактическим участником было общество Симона Канонита, и именно оно вынудило зэперов действовать в его интересах». «Зачем зэперы понадобились обществу?» – с интересом посмотрел на меня архиепископ. «Возможности канонитян в княжестве очень ограничены, ваше высокопреосвященство. У нас их казнят без суда, поэтому они обычно вынуждены действовать через посредников». «Это какая-то дикость», — поморщился он. «Кое-какие методы братьев-канонитян, конечно, вызывают вопросы, но все же они добрые христиане». «Такова уж наша традиция», — пояснил я. «Да, собственно, в любом обществе есть традиции, которые со стороны кажутся дикостью. Вспомнить хотя бы мою прабабку Арианну Орди». С моей стороны это упоминание выглядело, конечно, немного наглым, особенно учитывая разницу в общественном положении. Однако мне показалось полезным напомнить ему, что, несмотря на свой баронский титул, к империи я отношусь постольку-поскольку, и заодно деликатно дать ему понять, что ничто не забыто. «Я к той истории не имею никакого отношения», – недовольно поморщился архиепископ. «Этим занимался мой предшественник». «Я упомянул свою прабабку просто как пример, ваше высокопреосвященство», – вежливо пояснил я. «Мне, разумеется, известно, что вы не имели к этому никакого отношения. Хотел бы я сказать то же самое о моих родственниках из Меца». Архиепископ посмотрел на меня острым взглядом, в эмоциях у него творилось что-то непонятное. Похоже, для него оказалось неприятным сюрпризом, что я знаю о роли Орди из Меца. А раз знаю я, то знает и Бернар, а стало быть, та ветвь является отработанным материалом. Доверия у нас к ним не будет, и добиться чего-то с их помощью нереально. «Господь велел нам прощать», — наконец со вздохом сказал он. «Это давняя история, не стоит в ней копаться». А вот и прямое подтверждение, трудно интерпретировать его слова иначе. Стало быть, я совершенно правильно понял намек фальцграфа Саксонского. Именно Орди из Меции затеяли преследование моей прабабки. Или, по крайней мере, сыграли в этом преследовании одну из главных ролей. Что с этим делать, совершенно непонятно, однако прощать такое нельзя. Господь, конечно, велел прощать, но, как мне помнится, только после вынимания око за око. «Поистине так, ваше высокопреосвященство», – покладисто согласился я, опустив глаза. «Что вы думаете о предстоящих выборах императора, барон?» – неожиданно перевел он тему, отчего ввел меня в полное недоумение. «Сказать по чести, ваше высокопреосвященство, это для меня совершенно неожиданный вопрос», – откровенно признался я. «Он был бы вполне понятен, если бы, скажем, двое баронов обсуждали, что там творится в горних высях, но когда бароны из захолустья спрашивают об этом курфюрст-выборщик, я, правда, даже не представляю, что ответить». «И в самом деле», — засмеялся архиепископ, — «со стороны мой вопрос, пожалуй, выглядел бы забавным. Но все же вы не совсем правы, барон», — продолжал он, вновь становясь серьезным. «Мы выбираем императора не по своей прихоти. Мы выражаем волю всего дворянства, и род Орди здесь далеко не последний». «Если посмотреть на ситуацию с такой стороны, то вы, безусловно, правы, ваше высокопреосвященство», — согласился я. «Что ж, отвечу за себя и за своих родственников. Надеюсь, Бернар не будет за это на меня в обиде. Мы предпочли бы не лезть в политику, просто по той причине, что держимся от политики довольно далеко и плохо понимаем политические течения. Однако похоже, что политика нас так или иначе затянет, поэтому мы попросили его высокопреосвященство кардинала Алонсо Скорцезе помочь нам определить ориентиры, так сказать, стать нашим лоцманом в бушующем море политики». «Ах, вот как!» – не сдержался архиепископ. И кардинал, естественно, согласился. «Его высокопреосвященство был настолько добр», – торжественно кивнул я. «Благодарю вас, барон, это многое объясняет», – заметил он, глубоко о чем-то задумавшись. Я терпеливо ждал результат его раздумий и задумался сам. Что-то имперцы очень уж зациклены на выборах императора, и, похоже, я напрасно этот вопрос игнорирую. Что же мне известно? Мне известно, что император тяжело болен и что жить ему осталось не так долго. Имеется также кронпринц, который, по идее, должен наследовать корону. Однако уже понятно, что простого утверждения коллегии выборщиков ему ждать не приходится, и что кое-кто из курфюрстов предпочел бы сменить династию. Стало быть, есть некая партия неизвестного мне кандидата, возможно, даже не одна партия и ни одного кандидата. Сам кронпринц еще несовершеннолетний, то есть у него будет опекун, кстати, кто? И наверняка у него, или точнее у его будущего опекуна, тоже есть своя партия. Много неясностей, но совершенно очевидно, что у самого императора никакой партии нет, и в его смерти заинтересованы абсолютно все. Иначе мою мать обязательно попросили бы после Ватикана заехать в Вену. Все знали, что она лечит папу, но про императора почему-то никто не вспомнил. В общем, размер здешнего гадюшника внушает уважение, а очень не хотелось бы туда случайно влезть. «Скажите мне, барон», — наконец сожил архиепископ, — «вам известно, кто у вас в Новгороде производит боевую технику?» «Например, я», — ответил я, порядком удивившись такому неожиданному повороту. «Вы?» «Единственный завод, который производит тяжелые бронеходы, принадлежит нашему семейству», — пояснил я. «Мы также производим по лицензии Каганата сверхлегкие бронеходы для разведки и патрулирования. Легкие бронеходы, а также колесную и гусеничную боевую технику производят несколько других заводов. С большинством из них мы каким-то образом сотрудничаем». «Как удачно!» – удовлетворенно кивнул архиепископ. «Скажите, барон, можно ли разместить у вас заказ на поставку тяжелых бронеходов? И готовы ли вы выступить посредником в поставке другой боевой техники? Все вопросы с вашим покровителем я улажу, можете об этом не беспокоиться. Мы с кардиналом Скорцезе, похоже, нашли общий язык». «Мой дорогой друг Алонсо Скорцезе времени даром не теряет, раз успел уже и архиепископа Трира к себе затащить. Но все же непонятно, они здесь к гражданской войне готовятся, что ли?» «Вас не устраивает имперская техника?» – попытался я немного прояснить необычный запрос. «Она, насколько мне известно, весьма неплоха». «Есть определенные трудности с приобретением», – досадливо поморщился архиепископ. «Все ясно. Поставки контролируются другой партией, которая предпочитает вооружаться сама». «Я, в принципе, не вижу препятствий, ваше высокопреосвященство», – осторожно сказал я, – «но этот вопрос я должен согласовать с князем Яромиром. Уверен, что он будет не против, но все же без его одобрения я не вправе обсуждать вопросы экспорта боевой техники». «И вы поговорите об этом с Яромиром?» «Немедленно по возвращении в Новгород», – подтвердил я. «Скажите, барон, а насколько ваш голос весом для князя Яромира?» «Я не думаю, что мой голос имеет для него заметный вес», – пожал я плечами. «Но он вряд ли станет отказывать мне в разумной просьбе. А просьба о помощи друзьям княжества, безусловно, является разумной». «Похвальная скромность», – отечески улыбнулся мне архиепископ. «Хотя у меня все же сложилось впечатление, что ваше влияние в Новгороде несколько больше, чем вы пытаетесь представить. Ну что же, я был рад с вами наконец познакомиться, барон. Жду от вас известий».